Глава вторая. Видеозапись. 10 мая 2017. Джун. 14 лет. Снято на телефон Киден. Место съемок. Ванная комната мамы Анаэт. «Привет!» — зашептала Джун, хлопая глазами в камеру. Короткие косички обрамляли исцарапанный прыщавый подбородок. «Я толком не знаю, с чего начать, поэтому сперва просто представлюсь. Меня зовут Джун. Я учусь в школе Green Heights. Этот ролик записываю из-за случившегося сегодня. Мне влетело за то, что я снова заснула на уроке». Пауза. «У меня парасомния. Знаю, слово серьезное. Это значит, я не просто хожу во сне, а кричу и пинаюсь. Сестра присматривает за мной, но... Знаю, ей надоело. Я сама себе надоела». Джун хихикает. «Я стараюсь побольше бодрствовать, но мне это аукается. Как сегодня, например. Знаю, о чем вы думаете. Обратись за помощью. Я пытаюсь, уверяю вас». Ракурс съемки сместился, захватив столпотворение шампуней. 4 разных видов. Занавеску для ванной с бабочками, успокоительные и антидепрессанты. «Психотерапевт нам не по карману, но наш школьный психолог очень ничего. Из-за нее и записываю это видео. Мисс Три сказала, я чего-то боюсь. Чего-то, о чем не хочу никому рассказывать. Она велела мне изложить все на бумаге, но я ненавижу писать. Вот она и велела записать видеоролик, и если хватит храбрости, поделиться им. Классная психологиня, да?» Слабая улыбочка Джун не осветила ее глаза. «Так чего же боюсь?» Джун неуверенно вздохнула и нервно взглянула на дверь. «Я боюсь вампиров». Картинка потемнела. Камеру объективом вниз положили в раковину. Потекла вода, послышались отзвуки плеска. Прошла минута. В кадре появилось коричневое лицо Джун, теперь чуть влажное, потому что она села в углу ванны. «Вампиры!» — голос Джун зазвучал сильнее. «Хорошие новости, если они в принципе есть, заключаются в том, что для всех вампиры больше не опасны, так что те из вас, кто смотрит это видео, если вы вообще мне верите, могут спокойно спать, зная, что ваша кровь для них яд. Но им по-прежнему нужно кормиться. Им нужна кровь, чтобы выжить». Телефон слегка задрожал. «Кое-что под названием «Первый запрет» заставляет вампиров кормиться лишь членами определенных семей. Около 80 семей застряли в этом круге на целые поколения. Отгадайте, чья семья одна из 80? «Ага, точно». Джун оторвала взгляд от камеры, ее глаза покрылись поволокой. «Мы с сестрой ломаем представление о том, что значит неблагополучная семья. Впрочем, мы спаслись. После гибели наших родителей тетя Силия забрала нас из той жизни и привела сюда, в дом мамы Анаэт. Здесь мы в безопасности, но я вижу их каждую ночь, во сне, порой даже в школьных коридорах. Я будто знаю, что однажды они за нами придут». Джун вдохнула, выдохнула, поиграла с тонким серебряным браслетом на запястье. «Киден каждую ночь напоминает мне о 3 запретах, которые связывают вампиров. Это немного помогает, заставляет помнить, что легко им до меня не добраться. 2 запрет частично ограничивает их силу, а 3 запрет требует от вампиров огромной жертвы за то, чтобы превратить человека в им подобного. Киден постоянно твердит, что последний мудрец не сумел раскрыть потенциал своего невероятного дара, что ему следовало перебить всех вампиров, а не накладывать на них ограничения. Думаю, она права. Поступи он так, мы жили бы совершенно иначе». Пальцы Джун перестали теребить браслет из бабочек, глаза прищурились. «Зачем же я записываю этот ролик? Наверное, хочу, чтобы мисс Трис знала правду. Может, и мои друзья тоже. Может, и все. Не хочу так мучиться до конца жизни. Не хочу тратить каждую минуту каждого дня, гадая, когда они за нами придут. Хочу почувствовать себя в безопасности. Хочу...» Громкий стук в дверь заставил Джун выронить телефон. «Джун, это я!» Джун бессильно сутулилась, повернулась дверная ручка. Киден зло посмотрела на свой мокрый телефон. «Скорее!» Джун спешно ввела пароль, чтобы ограничить доступ к роликам. Ее паролем всегда были 5 цифр, в сумме дававшие 35. Это был возраст, в котором умерла их биологическая мать, а также число вампиров, дранаиков, приписанных к их семье. 35 вампиров, которые выпили бы Джун и Киден досуха, если бы девушки от них не ускользнули.